На лице Павла проступила заинтересованность, не напускная, а самая настоящая. Масса! Вариант первый. Я вам категорически не нравлюсь. Я чем-то вас очень сильно раздражаю, и вы просто хотите поменьше со мной общаться. Раз. Хотите, чтобы я не приставала к вам с разговорами и с дурацкими вопросами? Так, вариант второй. Вы не имеете ничего против меня лично, но вы плохо себя чувствуете, и вам трудно разговаривать. Вы не хотите жаловаться на нездоровье, поскольку я вам человек совершенно посторонний, а ваше хорошее воспитание плюс мужская гордость не позволяют вам жаловаться посторонней женщине на недомогание. Вариант третий. Вы хотите меня спровоцировать? Раздразнить меня своей сухостью, уклончивостью и загадочностью и заставить вспылить и потерять над собой контроль. Этот вариант может быть верен в том случае, если вы мне не доверяете и считаете, что я вас обманываю, что я не та, за кого себя выдаю, и от меня исходит какая-то опасность. Вариант четвертый. Вы действительно молчаливый Бука. Есть еще пятый, шестой и седьмой вариант, но я полагаю, что изложенного вполне достаточно, чтобы вы поняли мою основную мысль. Важны не слова, а стоящие за ним мотивы и побуждения. И в каком же варианте, по-вашему, кроется правда? Лицо его как-то неуловимо изменилось, но Настя никак не могла понять, что с ним произошло. То ли его действительно заинтересовал разговор, и маска холодного безразличия незаметно сползла, уступив место обычному любопытству, то ли он умело притворяет, чтобы она не заметила ту, другую, происшедшую с ним перемену. А может быть, один из названных вариантов казался слишком близко к правде, которую он хотел бы скрыть, и это его испугало. «Еще не знаю», — как можно беззаботнее ответила она. «Для того, чтобы это выяснить, надо или достаточно долго наблюдать за вами, или проводить какие-то специальные проверочные действия. Я этим заниматься не буду. Мое дело — доставить вас по назначению, а копаться в вашей душе мне неинтересно». «Если следовать вашему методу, то я должен именно так подходить к вопросу о вашем образовании». То вы мне заявляете, что вы актриса, то утверждаете, что закончили физмат. Следует ли из этого вывод, что вы меня дезинформируете специально, чтобы заставить поломать голову? Это только один вариант. У вас что, других нет? Вы глупы и неопытны, и не запоминаете собственную ложь. Браво! Что еще? Вы действительно актриса. Но когда-то учились на физико-математическом факультете. «Вы способный ученик, Павел Дмитриевич. Примите мои комплименты. И где же правда?» «По крайней мере, у меня есть возможность это выяснить без больших трудозатрат. У вас есть карандаш или ручка?» Настя открыла сумку и протянула ему шариковую ручку. Павел вытащил из пластмассового стакана салфетку и написал на ней длинное уравнение. «Пожалуйста, продемонстрируйте свое знание математики». Настя быстро просмотрела длинный ряд символов и цифр, потом взяла ручку, зачеркнула один символ и написала над ним другой. «Насколько я понимаю, ваш пример должен выглядеть вот так. Это же задачка из книги Поэя «Математика и правдоподобные рассуждения», верно? Я ее 100 раз решала. Так что записывать ход рассуждений или на слово поверить?» «Поверю». Сумляк взял салфетку, скомкал ее и сунул в пепельницу. Теперь осталось проверить, действительно ли вы актриса. — Ну, это уж сложнее, — рассмеялась Настя. — Поскольку вы по образованию технарь, то вопрос с математикой решился просто. — А как вы намерены проверять мое актерское мастерство? — Я подумаю. — Если вы наелись, быть может, пойдем? — Понятно. — Здесь нет того, кого он ищет. Сейчас он поведет ее еще куда-нибудь. — Куда? — невинно спросила она. На улице 30 градусов мороза. Вы что же думаете, я силой своего актерского таланта могу заставить себя умирать от жары в такой холод? Мне даже система Станиславского не поможет. Пойдем еще куда-нибудь. Мне здесь надоело. Найдем другое заведение. Они поднялись, застегнули куртки и стали пробираться к выходу. Двое из «Волги» тоже собирались. У них оставалось еще по полкружки пива. И Настя краем глаза видел, как они допивали янтарную жидкость огромными, торопливыми глотками. А что? не пропадать же добру, коль уплачено. После жаркой душной пивнухи, стоящей на улице Мороз, показался Насте приятной свежей прохладой. Они прошли буквально несколько метров. Она даже не успела начать мерзнуть в полное удовольствие, когда Павел шагнул в сторону и толкнул дверь еще одного заведения. Это тоже оказался бар, но уже не пивной. Здесь обстановка была куда более цивилизованная, и потише, и почище, и даже было где куртку повесить. Народу, правда, тоже было немало, но им удалось найти свободный столик. — Зачем мы сюда пришли? — с недоумением спросила Настя, когда они уселись. — Вы же не пьете ни кофе, ни спиртное. А здесь, кроме алкоголя и кофе, ничего нет. Можно взять сок. А вы кофе любите, вот и пейте на здоровье. И кампари ваши здесь есть. Вы что, решили сделать мне приятное? Не хочу пользоваться вашими бескорыстными одолжениями. Вы честно рассказали мне про то, как отличить правду от лжи. Я должен с вами расплатиться, если уж не деньгами, то хотя бы тем, что буду потакать вашим желаниям. — Пашенька, вы прелесть! — расхохоталась Настя.